Третье. Под лестницей была особенно гнусная теснота. Образовалось две нетерпеливых очереди. Одна возле нужников, в двери которых ожидающие поминутно стучали, и другая возле лакеев, раздававших красное вино, наливавших его из бочки в бутылки, кружки, чайники, с которыми толпились беженцы. Вино было даровое, и потому воспользоваться им хотелось поголовно всем, даже и никогда не пьющим. Я, скорее многих других, пробился к лакеям, получил целый литр, и, возвратясь в столовую и пристроившись к уголку стола, стал медленно пить и курить, не зная, как коротать время иначе. Только что разнесся слух, что перед самым нашим отходом из порта было получено на Патрасе страшное радио. Два парохода, тоже переполненные такими же, как мы, и вышедшие раньше нас на сутки, потерпели крушение из-за снежной бури, один у самого Босфора, другой у болгарских берегов. И новая угроза повисла над нами, новая неопределенность. Дойдем ли мы до Константинополя? И если дойдем, то когда? Ни курить, ни пить мне не хотелось. Сигара была ужасная, вино холодное, лиловое, но я сидел, пил и курил. Уже началось то напряженное ожидание, которым живешь в море при опасных переходах. Патрас был стар, перегружен, погода разыгрывалась с каждой минутой все круче. Мы были ничуть не в лучшем положении, чем те несчастные, о которых сообщало радио, и я совершенно ясно видел это. Большинство утешало себя тем, что мы идем быстро, бодро. Но я по своей морской опытности хорошо знал, что быстрота — это только кажущаяся, обманчивая. Это не мы увеличивали ход, это росло волнение. Вода уже шумно неслась вдоль наших тонких стен, все чаще и все яростнее накатывая с боков, все тяжелее стукая в стены и с плеском, шипением ссыпаясь с них. За стенами была непроглядная ночь. Горами, без толку, без смысла, с какими-то нам неведомыми грозными целями ходило мрачное и ледяное, беспокойное зимнее море. В черные стекла ливнем летели брызги, лепило мокрым белым снегом, свистел крепко дул ветер, холодное дыхание которого то и дело чувствовалось в дымном, жарком и уже вонючем воздухе низкой столовой. Все-таки радовавший своим теплом и светом, тем уютом, которого так первобытно жаждет человеческое сердце, еще помнящее страхи древней жизни, пещерных, свайных дней. И я тоже несознанно радовался этому свету и теплу, сидя за своей бутылкой. Я слушал говор, голду своих спутников, чего-то ждал и что-то думал. Вернее, все собирался что-то обдумать и понять как следует, и все откладывал, потому что все казалось, что решение всех вопросов еще где-то впереди. Стало уже упруго подымать и опускать, стало валить на сторону, скрипеть переборками, диванами и креслами, в которых мы сидели. Патрас быстро шел среди качавшихся, расступавшихся и опять с плеском и шумом сходившихся водяных гор, шел весь дрожа, и что-то работало внутри него все торопливее, с перебоями, с перерывами выделывая тра-та-та-та-та. Вдруг ветер налетел и засвистел бешено. Волна ударила так тяжело, и освещенная нашим огнем так страшно заглянула своей мутной слюдой, своей громадой в стекла, что многие вскрикнули и повалились друг на друга, думая, что мы уже гибнем. Потом все опять пришло в порядок. Опять пошло с дрожью и перерывами это тра-та-та-та-та, только ветер налегал все крепче, выл все жалобнее. И вдруг опять ударило, и опять дико засвистала и глубоко окунула, опустила в расступившуюся водяную пропасть. Началось. подумал я с какой-то странной радостью. Вскоре стол почти опустел. Большинство стонало, томилось, с надрывом, с молящими криками извергало из себя всю душу, валялось по диванам, по полу или, поспешно падая и спотыкаясь, бежало вон из столовой. То тут, то там. Кого-нибудь безобразно хлестало, а выбегающие махали дверями, и сырой холод стал мешаться с кислым зловонием рвоты. Уже нельзя было ни ходить, ни стоять. Убегать надо было опрометью, сидеть, упираясь спиной в кресло, в стену, а ногами в стол, в чемоданы. Казалось, что размахивающийся и вправо, и влево, и вверх, и вниз пароход идет с бешеной поспешностью, внутри его грохотало уже неистово, и перерывы, отдыхи в этом грохоте казались мгновениями счастья. А наверху был сущий ад. Я допил вино, докурил сигару и, падая во все стороны, побрел в рубку. Я одолел лестницу и попробовал одолеть дверь наружу, выглянуть. Ледяной ветер перехватывал дыхание, резал глаза, слепил снегом, с звериной яростью валил назад. Обмерзлые, побелевшие мачты и снасти ревели и свистали со стервенелой тоской и удалью. Студенистые холмы волн перекатывались через палубу и опять-опять росли из-за борта и страшно светились взмыленной пеной в черноте ночи и моря. Крепко прохваченный холодом и свежестью, я на силу добрался назад до столовой, потом до своей каюты, по некоторым причинам предоставленной в мое единоличное распоряжение. Там было темно, и все скрипело, возилось, точно что-то живое, борющееся. Проклятый корабельный пол, косой, предательский, зыбко уходил из-под ног. И когда он уходил особенно глубоко, в стену особенно тяжко ударяла громада воды, все старавшееся одним махом сокрушить и захлестнуть Патрас. Но Патрас только глубоко нырял под этим ударом и снова пружинил наружу, где на него обрушивался новый враг, налетал ураган со снегом, насквозь продувавший мокрые стены своим ледяным, свистящим дыханием.